Вы увидите, что на границах этого перехода, как выразитель его необходимости, как нравственный наставник, стоит Достоевский. Заступник за униженных и оскорбленных, друг падших и слабых, он выдвигает их вперед. Он является борцом за живого человека, которого так недоставало старому порядку, и которого он нам так изобразил во всех его душевных движениях, подлежавших изучению подготовлявшегося тогда нового суда. И в этом его великая заслуга перед русским судебным делом, перед русскими юристами. Таков Достоевский, как художник и мыслитель, относительно преступления. Еще больше, быть может, его заслуга по отношению к наказанию. Он первый познакомил нас с русской каторгой, с действительной Сибирью, и напомнил живым, пробуждающим мысль, берущим за сердце содержанием клеточки карательной схемы, которую чертила нам теория. Он повел читателя в гробницу живых людей, скученных вместе, но страдающих одиноко и разно, и на вратах ее написал свое «Ласциате огни сперанца» — «Человек есть существо, ко всему привыкающее». Он показал это все без злобы, без иронии, без идеализации и преувеличения. Живою картиной встают под его пером стены каторжного острога, а в этих стенах каторжные порядки, а в порядках этих сдавленные, приниженные люди. Надломленные, да, но не обезличенные. У каждого сохранена и подмечена его личность. В каждом указаны характеристические черты и общие человеческие чувства, пробивающиеся сквозь арестантский халат. Не серой массой, над которой безучастно и точно проделываются карательные предписания, а живым организмом с разнообразными личными оттенками является население мертвого дома. Представители его длинной вереницей проходят перед нами. Тут и настоящие мрачно молодечествующие злодеи, бредящие по ночам о крови и о ножах, и незлобивые простые люди, и угрюмые изуверы, и молчаливо страждущие поляки, и детски доверчивые аллеи Нура, эти горные орлы, тоскующие по своим родным вершинам, и все они согреты любовью автора, все облечены в плоть и кровь, на всех брошен луч примирения, всем сказано слово искреннего христианского учения. Вся жизнь каторжной тюрьмы постепенно развертывается перед нами, и новый мир, ужасный извне, оригинальный внутри, любопытный в начале, трогательный в конце, возникает в освещении трезвой правды. Арестантские ссоры и похвальбы, работы и отдых, арестантская поэзия и театр, все, до каторжных животных включительно, встает как живое. Посмотрите, сколько среди этого разбросано глубоких мыслей об организации наказания, о его влиянии. Достоевский в самом начале становится на новую точку зрения, глубоко психологическую, относительно пребывания в общей тюрьме со всеми. Не необходимость жить с людьми другого развития и быта страшит его при вступлении в мертвый дом. Нет, он сумеет найти в своей душе общие с ними точки соприкосновения для мирного сожительства. Но страшна мысль, что никогда, никогда не придется быть одному. В этом принудительном сообществе заключается, по его опыту, особая тяжесть тюрьмы. И к этой мысли он не раз возвращается, доказывая, что у человека никогда не следует отнимать возможности быть хоть некоторое время одному, что ему это так же необходимо, как необходимо для каждого человека, будь то Мармеладов или Карамазовский капитан с мочалкою, иметь хоть одно такое место, куда можно пойти, хоть одно существо, которое и его рода человека любит. Но он вовсе не склоняется к другой крайности, к столь сильному в последнее время увлечению одиночной